Глава 4. Везение и невезение Лехи Уткина. Продолжение. Уткин не заметил, как заснул, а когда проснулся, уже светало. Ветер переменился, и пахнувший от догорающего костра дым заставил его закашляться. За ночь откуда-то набежало полное небо хмари, поэтому день обещал быть серым и ветреным. Черные силуэты домов, покинутые деревни, угрюмо проявлялись в безрадостном рассвете. Тело Лехи затекло, он потянулся и зевнул. Потер заспанное лицо, подкинул дров в костер, прикурил от уголька мятую сигарету. Посидел, пуская дым в небесную серость. Потом залез в дом, растолкал Аслана. В это время дверь сарая заскрипела, и оттуда появился человек, назвавший себя Степаном Сливой. Почти не разговаривая, они быстро позавтракали. Собрали нехитрый скарб в рюкзак, и Степан повел бродяг к восточной окраине села. Там, на высоком холме, в длинном одноэтажном здании, находился заброшенный мебельный цех. Поход по прямой не получился. 4 аномалии, в том числе громадная карусель, заставили группу петлять в поисках безопасной дороги. Когда же, наконец, они вошли в цех через маленькую дверь в перекошенных и просевших воротах, все трое долго стояли у входа, привыкая к полумраку. Когда-то, давным-давно, Леха работал в шараге по производству корпусной мебели. Поэтому его не удивило, что помещение перегорожено целлофанными полосами, около метра шириной, висевшими нахлёст от стенки до стенки. Так часто делали, чтобы уберечь заготовки от влаги. Целлофан слегка покачивался на сквозняке из разбитых окон. Уткину показалось, что там, за его преградой, мелькают какие-то мутные тени. Изображение то проявлялось, становясь отчетливым и ярким, то шло мересью, будто в испорченном телевизоре. В какой-то момент вид заброшенного пыльного цеха сменился на большую комнату, ярко освещенную громадной, утыканной свечами люстрой. Под свечами кружились пары. Дамы в пышных платьях с нескромными декольте, кавалеры во фраках, звуки вальса становились все громче. И Леха, и Аслан забыли, зачем пришли. Оба, будто под гипнозом, двинулись к целлофановой преграде между ними и праздником. А там танец закончился, лакеи разносили напитки на больших подносах, слышался гул голосов, смех. Среди гостей промелькнул и вдруг замер у самой границы по ту сторону хрупкий девичий силуэт. Девушка была чудо, как хороша. Большие зеленые глаза, пухлые губки, точеная, наливающаяся соком юности фигурка. Золотистые локоны волос на плечах так гармонировали с голубым цветом платья. Девушка смотрела на бродяг, слегка склонила головку на одно плечо, и в ее глазах блестело любопытство. И те тоже не могли отвести от нее взгляда. Где-то в глубине бального зала заиграла веселая музыка. Девушка обернулась на звуки и, снова глянув на бродяг, нетерпеливо поманила их рукой. Аслан то ли застонал, то ли зарычал и в 2 шага приблизился к прозрачной преграде почти вплотную. Он медленно приложил к ней ладонь в том месте, где девушка приложила свою ладошку с той стороны. Целлофан задрожал, зашелестел и вдруг стал обматываться вокруг Аслана. Тот сразу не отреагировал, а когда очнулся, было поздно. Его пеленало будто куколку, наматываясь все быстрее виток за витком. Ноги Аслана оторвались от пола, он протяжно завыл, задергался, изгибаясь всем телом. Кокон шелестел и скрипел, наматываясь и наматываясь. Леха в ужасе глядел, как изнутри на целлофан брызнула кровь и потекла, ускоряясь вниз, алая дорожка. На деревянный пол застучали частые капли. Он как будто проснулся, только сейчас до него дошло, что за целлофаном нет и не могло быть никакого праздника. И в самом деле, сквозь преграду уже не было видно ни людей, кружащихся в танце, ни красавицы, зовущей присоединиться к веселью. Лишь что-то серое и мутное. Там же, где преграда исчезла, ему открылось продолжение пыльного заброшенного цеха. И только куколка Аслана, ноги которого все еще конвульсивно дергались, портила картинку давнего запустения. Уткин обернулся и увидел, что Степан хищно скалится. Быстро рявкнул он и пихнул Леху в спину так, что тот чуть не упал. Быстро! И сам зашагал следом, толкая бродягу перед собой. Так они добрались до левого угла, где прямо из дыры в штукатурке торчал будто кусок проволоки, стебель какого-то растения, с чем-то вроде бутона на конце. У самой стены Степан оттолкнул Леху в сторону, закатал рукав куртки до локтя, достал нож из ножен на поясе и после секундного колебания с нажимом провел лезвием от запястья и выше. Брызнула кровь. Растение в стене встрепенулось и потянулось к ране. Здоровой рукой Степан взял за стебель, потянул, и тот с тихим чмоканьем выскочил из дыры. Уткин увидел, что заканчивается растение такой шевелящейся присоской. Не мешкая, Степан ткнул стеблем прямо в рану, и тот стал заползать в руку, как змея или длинный червяк. Когда снаружи остался лишь бутон, он вдруг распустился ярко-алым цветком, похожим на розу, и в воздухе разнеслось сладкое благоухание. Степан закатил глаза и пошатнулся, лицо его расплылось в глуповатой улыбке. Он был похож на наркомана, получившего вожделенную дозу. Но расслаблялся он недолго. Бутон закрылся и вполз в руку. Леха готов был поклясться. Рана на руке Степана заживала на глазах, и взгляд его снова обрел сосредоточенность. «Топаем отсюда, пока эта дрянь не перезарядилась», — сказал он, опуская рукав. Уткин повернулся к двери, сделал пару шагов и замер. Целлофанового кокона не было. «А куда? Он не договорил, попятился, но наткнулся на Степана. Снова последовал ощутимый толчок в спину. «Давай, давай!» И Леха почти побежал, вжимая голову в плечи и опасливо косясь на потолок, заросший хлопьями, похожими на черную паутину. Снаружи их ждал все тот же пасмурный день. Только к серой мути в небе прибавились порывы холодного ветра. Леха застегнулся на все пуговицы и поежился. «Что теперь?» – спросил он. Его трясло то ли от холода, то ли от пережитого ужаса. «Теперь ты сообразишь костер, а я пойду схожу до ветру», – весело сказал Степан. «А потом мы пообедаем. Хочешь, небось, жрать?» Уткин неопределенно пожал плечами. Есть ему не хотелось. Он вдруг отчетливо понял, на каком крепком поводке оказался. Знать бы зачем. Для каких нужд он понадобился этому странному человеку? Может, как и Аслан, всего лишь в качестве отмычки? Не стоит ли в таком случае улучшить момент и сбежать от этого благодетеля? Он посмотрел на здание цеха, за которым скрылся Степан. А что, собственно, тянуть? Леха воровато пригнулся и готов был уже припустить по дороге, которая привела их сюда, но тут из-за угла вынырнула знакомая фигура в камуфляжной куртке. «Не развел еще?» – спросил Степан, имея в виду костер. Лицо у него было встревоженным. «Обед отменяется, валим отсюда, и по-быстрому». Он присмотрелся к замершему Лехе и нехорошо улыбнулся. «Да ты никак свинтить хотел». «С чего бы это?» – стараясь, чтобы голос не дрожал, пожал плечами Уткин. «Ты же меня вывести обещал. Что, я враг себе?» Степан недоверчиво нахмурился, сказал: «Ладно, это потом, а сейчас валим отсюда», и зашагал по тропинке, что уходило влево от цеха и исчезало за небольшим бугорком. «Что случилось?» Леха заспешил за ним следом. Какое-то время Степан шагал молча, потом остановился, достал из рюкзака новенький монокуляр, протянул не глядя. «На дерево рядом с цехом посмотри». Леха прижал окуляр к глазу, направил объектив в сторону цеха, поводил, выискивая дерево, и замер. Высокая береза была увешана целлофановыми куколками, которые были подвешены на каких-то грязно-серых нитях, обмотанных вокруг голов попавших в ловушку бедолаг. Фигурок было с десяток. Одни давнишние, у которых вместо ног торчали грязные маслы, другие посвежее, с остатками обуви на ногах. И те, и другие тяжело качались на холодном ветру. Уткину даже показалось, что он узнал у одной из подвешенных фигурок кирзовые сапоги Аслана. А еще он заметил странное серое пятно, мелькавшее то здесь, то там среди веток и листьев. «Кто это?» – еле выговорил Леха дрожащим голосом. «Если я скажу, что смерть твоя, тебе хватит?» – спросил Степан, вырывая монокуляр из его непослушных пальцев. «Или обязательно, чтобы название было по латыни?» Он спрятал прибор в рюкзак, поправил автомат на плече. «Давай, приходи уже в себя», — сказал он Лехе. «Надо засветло добраться до КПП у Зеленого мыса. Ночью они никого не подпускают. Будем до утра куковать, а нас время поджимает, так что бери хворостину подлиннее и давай топчи тропу».